Постепенно я нашел и остальных, скрывавшихся за камнями и кустами и расположившихся полукругом вокруг дома. Я увидел, что двоих из них я могу достать, но остальные пристрелят меня, если их раньше не убьет маг. Я решил, что лучше сначала предупредить его и рассказать ему, где они спрятались. Я уже начал отползать назад, как вдруг один из мужчин поднял голову и увидел меня. Он завопил и одновременно выстрелил. Пуля просвистела мимо моей головы. Я ответил ему выстрелом и потом быстро выстрелил во второго из нападающих. Они тоже начали палить в меня, и мне в лицо полетели щепки от крыши. Не помню, как я добрался до люка и скатился вниз. «Вы ранены?» — спросила Мэри. «Нет». Я вбежал в соседнюю комнату и увидел, как маг стреляет в темноту, стоя на пороге дома. «Все в порядке, приятель!» — в восторге крикнул он, отступая в комнату. «Все пятеро готовы! Как насчет быстрого рейда в кусты, а? Прежде чем остальные доберутся до нас». Мэри присоединилась к нам. «Да, это наш единственный шанс», — сказал я. «Маг пойдет первым, вы за ним. Я же буду замыкающим. Бежим прямо в кусты. Готовы?» Она кивнула. «Вперед!» Маг сделал гигантский прыжок и перескочил через порог хижины в густой кустарник, росший неподалеку от двери хижины. Мы лежали в кустарнике около хижины и вглядывались в противоположный конец долины. Маг передернул плечами. В пустыне ночью было прохладно. «Что-то они притихли», — проговорил он, доставая фляжку. «Да», — согласился с ним я, отбирая ее у него и предлагая Мэри. «Глотните немного, прежде чем он доберется». Она отказалась. Я выпил немного рома. Он согрел меня. «По-моему, мы можем идти», — сказал я. «Не имеет смысла лежать здесь, если они не собираются нападать на хижину». «Вы думаете, они вернулись к руднику?» — спросила Мэри. «Возможно. Посмотрим». Барретт мог предпочесть возвращение бессмысленной потери своих людей. «Ведь ему нужно забрать наркотик. Если нам повезет, он сможет там нарваться на копов». «Если ваша девушка не попала им в руки», — сказал маг, вставая. Мы стали осторожно спускаться в долину, стараясь не выходить из-за укрытия. Кустарник начал постепенно редеть, и перед нами раскинулось широкое открытое пространство. Мы остановились и огляделись. Песок блестел в лунном свете. Мы смогли бы заметить любое движение на пространстве в 2 мили. «Если они еще в холмах, то мы получим пулю в спину», — сказал маг. «Хотите рискнуть?» «Да». «Я пойду вперед, а вы оставайтесь. Если со мной ничего не случится, то следуйте за мной». «Вы так и напрашиваетесь на неприятности», — сказал маг, хлопнув меня по спине. Мэри спокойно сказала: «По-моему, они вернулись к руднику». Надеясь на то, что она права, я сбежал по откосу на песок и бросился вперед, петляя из стороны в сторону и ожидая каждую минуту выстрела. Но его так и не последовало. Я пробежал ярдов 200 и остановился. Через несколько минут ко мне присоединились Мак и Мэри. «Значит, они у рудника», — сказал я. «Ну, бежим туда. Если начнется стрельба, падайте на землю». Мы двинулись по рыхлому песку в сторону рудника, останавливаясь время от времени, чтобы перевести дыхание. Меня все время не оставляла мысль о Пауле. Неужели она попала им в руки? Наконец мы увидели наклонный край карьера. Я сделал своим спутникам знак остановиться. «Оставшуюся часть пути придется проползти», — сказал я шепотом. Барретт мог выставить часового.